Глава 20. В огромной оранжерее было тепло и чуть душновато. Сквозь стеклянные стены вливались потоки солнца, тут и там скользили водные элементали. Они следили за тем, чтобы полив работал безукоризненно. Мы, растянувшейся толпой, следовали за леди Дерин. Я только успевала головой вертеть в немом восхищении. Впрочем, скоро услышала полный восторга шепот. «Здесь есть такие редкие растения!» Принцесса Лориэль оказалась рядом со мной. Это она шептала. В огромных зеленых глазах плавилось настоящее упоение, и я ее понимала. Тут столько всего! Эх, мне б такие запасы! Столько зелий для лавки наделать можно! Я еще не рассталась с мечтами о лавочке в городе. Если завести нужное знакомство, то можно и о рекламе договориться, и о том, чтобы знакомым рассказывали да приводили. «Думаю, сюда можно приходить и вне занятий», — прошептала в ответ. «Думаю, нам разрешат», — подмигнула мне Лориэль. «Вот тебе точно не откажут», — мысленно согласилась я, а насчет себя были большие сомнения. «Много нас таких охочек до редких трав, чтобы без разбору всех пускать». Мы подошли к длинному столу, на котором стояли банки и баночки, ящики, наполненные землей, склянки с разными субстанциями. Леди Дерин остановилась, подняла руку. «Адепты, встаньте вокруг стола так, чтобы все видели, что происходит». Я встала подальше от Найлы. «Каждый из вас должен вырастить кое-что». Леди Дерин кивнула на стол. «Здесь нужные семена трав, что понадобится вам на практике. Возьмите их, землю и ящики. Можете пользоваться ускорителем роста, но в разумных количествах. Если с ним переборщить, то травы вырастут, но лишатся своих ценных свойств. Вы же не хотите вырастить сено?» Она чуть улыбнулась, я невольно улыбнулась в ответ. Лориэль наклонилась к моему уху и прошептала. «Такая красивая! Она была невестой брата моей мамы. Я знаю все семейные тайны». «Я тоже про своих все знаю», — похвасталась в ответ. «Подслушивать наловчилась, просто жуть!» «И я», — тихо рассмеялась Лориэль. «Боюсь, моя мама была бы в шоке, выясняя она, сколько я всего знаю. Моему брату рассказывает все, он наследник престола. Меня же почему-то ограждают от негативной информации. Такие наивные. Ой!» «Надеюсь, вы сейчас обсуждали нюансы взращивания семян?» «Как-то слишком ласково», — спросила леди Дерин, но мы с Лориэль дружно сглотнули и также дружно ответили. «Конечно!» «Тогда прервитесь, вы успеете договорить, когда будете сажать. Буквально через минуту». Вот вроде бы спокойно сказала, доброжелательно. Но никто после ее слов даже пикнуть не смел. Найла и та притихла. Хотя... зря я порадовалась. Моя соседка по комнате подняла руку, аж на цыпочки привстала. «Да, адептка», — обратила на нее внимание леди Дерин. «Скажите», — голос у Найлы аж дрожал от скромности, «а в нашу область изучения будут входить приворотные зелья? Мы же ведьмы и...» «Вы еще не ведьмы», — спокойно перебила ее леди Дерин. «Точнее, вы начинающие ведьмочки-адептки. У вас есть сила, но вам предстоит долгий путь, чтобы научиться ею пользоваться. И в последнюю очередь я бы рекомендовала применять ее ради искусственной любви». Она коротко усмехнулась, глядя Найле прямо в глаза. «Серьезно, адепты, насколько надо не любить себя и не уважать, чтобы унизиться до приворота? Подобными поступками вы показываете, что считаете себя недостойными настоящей любви. Впрочем, поговорите об этом на уроках этических законов магии». После такой отповеди все притихли. Я же мысленно хмыкнула. По глупости я первое время, как бабушка на Оре меня учить стала, тоже все выспрашивала про приворотные травки. Ведь девки к ведьме первым делом зачем бегут? Чтобы милого приворожить. Надо же знать, на чем можно озолотиться. Так бабушка Наори длинную лекцию мне прочитала про разницу между наведенной и настоящей любовью. И про вред, коли человека насильно своего истинного пути сбиваешь, да против воли привязываешь. Маяться будет привороженный, нутром чуя, что не своей жизнью живет, не будет ему покоя. Отсюда и хворь в теле зародиться может, и тоску вином хмельным заливать станет. Счастье себе никаким приворотом не купишь. Но бабушка советовала мне, если обращаться с таким станут, не отказываться. Деньги брать, чтобы к другим не пошли, да лихо не сделали. А там уж подивиться смотреть. Может, ей травки дать попить, чтобы прыщи с лица сошли. Или полоскание для рта прописать, чтобы дыхание свежим да приятным было. А там уж и посоветовать после этого к милому идти и разговоры заводить. Ну а если со злом приходит, желая соперницу извести, дать вначале такое слабительного, чтобы тело и мысли очистились. Ох, мудра была бабушка Наори, мудра! Я со многими ее словами согласна. Даже когда силу свою потом осознала, ни разу никого не захотелось проклясть так, чтобы по мне сох, и кроме меня больше никого не видел. Тем временем нам раздали по холщовому мешочку с семенами и велели набрать земли в продолговатые ящики, стоящие у стены. Пока мы это делали, леди Дерин говорила: «Сейчас вы посадите семена и напитаете их своей силой. Взращенные на вашей энергии, они будут усиливать ваше заклинание, что пригодится в дальнейшем на практических занятиях». «Нам их к себе в комнату потом забрать?» — спросил кто-то. «Нет, они останутся здесь. Их соберут и выставят в ряд с остальными растениями для полива». «Как же мы потом свой ящик с растениями найдем? Они же все одинаковые!» — озабоченно воскликнула другая ведьмочка. «А это будет вашим следующим практическим заданием — определить остаточный след своей силы. Приступайте». Леди Дерин отошла к появившемуся садовнику, который стал возмущаться, что нас сегодня не ждал, в расписании посещения нет. Она его отвела в сторону, что-то тихо говоря, и он на глазах успокаивался. Скоро оба отошли в дальнюю часть теплицы, чтобы выбрать место под наши грядки. Мы же занялись привычным делом. С растениями что ведьма, что целительница дружат. Посадка для нас — дело привычное. Постепенно разговоры вернулись к трагической судьбе пострадавшей ведьмочки, и я поневоле прислушалась к разговорам. «Жалко Элку. Кто же с ней так?» «Разберутся. А она вообще кто?» «Дочь купца. Элка говорила, что с отцом даже на острова плавала. Ей дар передала тамошняя ведьма, и она очень этим гордилась. Мне тоже Элка хвалилась, что сама верховная ведьма Марджана присутствовала при ее отборе в академию и ее сильный дар отметила». «А кто такая Марджана? У меня ее не было при отборе», — воскликнула какая-то ведьмочка, буквально сняв слова у меня с языка. «Ты что? Это же одна из сильнейших ведьм! Пример для нас всех! Именно она проталкивала закон о необходимости повышения образования ведьм. Говорят, что со временем именно она возглавит ковен верховных ведьм». «А я слышала, что родилась она с посредственными способностями, но упорным трудом развивала их и доросла до звания верховной». «В любом случае, она пример для подражания, и она такая красивая!» — с восхищением произнесла одна из ведьмочек. «Ну, не знаю. Наливное красное яблоко тоже червивым может быть», — подумалось мне. Бабушка Наори учила, что не стоит доверять внешней красоте. Нужно смотреть вглубь, судить по поступкам, делам. А еще вернее, своей интуиции доверять. «Что за шум? Чтобы напитать силой семя, нужны тишина и сосредоточенность. Не старайтесь сами, так не мешайте другим. Болтушки могут идти на выход. Осталось совсем немного времени до конца занятия», — отчитала нас вернувшаяся леди Дерин. Все притихли и занялись делом. «Радка, ты чего?» Это Сибилла заметила, что я не спешу выходить из теплицы. Просто пыталась понять, поджидает меня засада в лице высшего егенборгца или нет. Вроде нет, так как дружных девичьих вздохов слышно не было. «Я так, задумалась», — ответила, переступая порог. «Фух, не подкарауливали. Думаю, просто не успели узнать, куда нас отвели. Но в коридорах тоже расслабляться не стоит». Оглядевшись, я едва ли не в припрыжку припустила вперед. Потом резко остановилась, да так, что Сибилла врезалась в меня, а в нее Найла. В итоге я взмахнула руками, в одной из которых была сумка с учебниками и тетрадями. «Ах, Наррова дочь!» — рявкнул чудом ушедший от удара высокий худощавый парень. Судя по темно-синей накидке, он с боевого факультета. «За словами следи!» Тут же послышался рык, а адепт как-то резко усох и бочком удалился. «Да чтоб!» Я прикусила язык, и фраза «чтоб тебя нарры грызли» к счастью осталась невысказанной. «Оу!» — раздался вздох Найлы. Я же с обреченным видом смотрела, как к нам приближается гад. Задетого моей сумкой адепта он проводил злобным взглядом до самого угла, и лишь после соизволил обратить на меня свое демоническое внимание. Вот прекрасно бы обошлась без этого. «Почему вы здесь?» Гад смотрел так, точно во всем винил только меня несчастную. «Сбежали, что ли? Прикажешь тебя по всей академии искать?» «Мог бы не утруждать себя». «Ой, вот ты зря, Рада!» Услышала я мурлыканье Найлы. Ну вот, ведьма крови пошла в бой. Шагнула вперед, почти закрывая меня, повела плечиком. «У-у, нары, я так не умею». «Мы пока не до конца изучили академию». Голос у нее, ну, просто мед. Отравленный. «Плутаем вот иногда, а не хочется опаздывать. Вы не проводите нас до аудитории 537?» Толкаться с Найлой показалась мне глупой идеей и какой-то недостойной. Из-за ее плеча я с некоторым злорадством отметила, что гад к ее по-боевому выставленной груди остался равнодушным, скользнул взглядом и тут же опять уставился на меня. «Так вам нужна помощь?» — спросил он почему-то именно меня и странно охрипшим голосом. «Да, нет, наверное». Голоса Найлы, мой и Сибиллы слились в один, но с разными ответами. Мы переглянулись. Найла сделала страшное лицо, мол, давай соглашайся, идиотка. Вот про идиотку в ее глазах я точно прочитала. И разозлилась. «Аудитория 537 на пятом этаже, сразу за поворотом у статуи мужика с тремя головами и хвостом. Мы там были в самое первое занятие». «Это не мужик, а знаменитый ученый Лапидар Инсектиский», — лениво поправил гад. «Книги иногда читай». «Ученый мужиком быть не может?» — огрызнулась я. «Думаю, он всяко был благороднее». И многозначительно так сделала паузу. Гад понял. Синие глаза слегка покраснели, но он сдержался. К тому же вдруг уставился поверх моего плеча и совсем превратился в паиньку. Насколько это возможно для высшего? «Леди Дерин», — прямо-таки из рук вон вежливо проговорил он. «Добрый день». «Адепт Зауронский, вы что-то забыли вне своей группы?» Я сцедила улыбку в кулак. «Его мать просто великолепная женщина. Почему он таким придурком вырос?» «Я хочу проводить этих прекрасных леди до их аудитории. А они не соглашаются». «Мы соглашаемся», — тут же заверила Найла леди Дерин. Та посмотрела на нее, на насупившуюся меня, и усмехнулась. «Адепт, не стоит насильно провожать девушек. Лучше займитесь своими делами». С матерью спорить гад не решился, но мне взглядом дал понять, что думает. Едва удержалась, чтобы в ответ не показать язык. «Ступайте, иначе опоздаете», — посоветовала нам леди Дерин. «Дура ты, Радка!» — прошипела мне на ухо Найла, пока мы дружно шагали по коридору. «Тебе не надо, так хоть с подругой поделись!» Я обернулась, чтобы увидеть, как леди Дерин задумчиво смотрит нам вслед. Очень задумчиво, словно что-то подозревает. Надеюсь, она не опасалась, что ее сынок меня в углу придушит по-тихому. «Немноговато тебе», — ответила я Найле. «Эгенборгца тебе подавай, га... высшего, то есть, всяких лордов. Ты гарем, что ли, собирать решила?» «А вот и собрала бы», — ничуть не смутилась та. «Все красавцы и богатые, все мои, все внимания жаждут, красота!» «А как же любовь?» — тихо спросила Сибилла. «Пфу!» — фыркнула Найла. «Любовь-то понятна, но когда к любви знатный род и деньги прилагаются, оно как-то лучше. И влюбляться проще». Я молча слушала. Мои родители вон не богатые, но точно любят друг друга. Хотя если папенька напивается, то мамуля за ним с поленом бегает. Зато он в хорошей физической форме. Пуза вообще нет. И если папенька едет в город, то матери обязательно привезет бусы какие, или платок, или шкатулку резную. На что фантазии хватит? И денег. А я даже не знаю, как это — влюбиться. Нет, ну парни в Васильках хорошие. Мне кое-кто нравился, но так — не сильно. Чтобы сердце захватывало и дух, такого не было. К тому же они от меня шарахались. В памяти всплыл улыбающийся Яр. Я даже слегка споткнулась и покраснела. «Нет, Радка, это не для тебя, ягодка. У такого красавца наверняка суженая есть. А то и не одна, как у них там принято. Как можно, интересно, быть второй или третьей женой? Как сдержаться и соперницу за косы не оттаскать?» Потом Яра сменил гад. Тут я уже головой замотала, стараясь изгнать его из мыслей. «Вот кого не надо! Да в него нормальная девушка не влюбится. Он же самовлюбленный нар, еще и с облезлым хвостом. Я тихо хихикнула, все же обратив внимание подруг на себя. «Ты в оранжерее надышалась?» — спросила Сибилла. «Там были цветы, которые могут галлюцинации вызвать». «Она о парнях думает», — тут же наябедничала Найла. Я лишь простонала и ускорила шаг.